солому. Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос. «Можно войти?» «Можно, пожалуйста». Поют дверные петли. «Иди и садись на диван». От двери: «А как я по паркету пойду?» «А ты тихонечко иди, не катайся. Ну-с, что новенького?» «Ничего». «Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?» Тягостная пауза. «Я ревел». «Почему?» «Меня мать наслепала». «За что?» Напряженная пауза. «Я сурке ухо укусил». «Однако». «Мама говорит, сурка негодяй, он дразнит меня, копейки поотнимал». «Все равно таких декретов нет, чтобы из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик». Обида. «Я с тобой не возусь». «И не надо». Пауза. «Папа приедет, я ему скажу». Пауза. «Он тебя застрелит». «Ах так, ну, тогда я чай не буду делать. К чему, раз меня застрелят?» «Нет, ты чай делай». «А ты выпьешь со мной?» «С конфетами, да?» «Непременно». «Я выпью». На корточках два человеческих тела, большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джером Джерома. «Стихи-то ты, наверное, забыл». «Нет, не забыл». «Ну, читай». «Куплю я себе туфли к фраку». «К фраку. И буду петь по ночам псалом». «Псалом. И заведу себе собаку ничего». «Как-нибудь проживем. Нибудь как проживем». «Вот именно. Чай закипит, выпьем, проживем». Глубокий вздох. «Проживем». Звон, Джером, пар, конус, лоснится паркет. «Ты одинокий». Джером падает на паркет. Страница угасает. Пауза. «Это кто ж тебе говорил?» Безмятежная пауза. «Мама». «Когда?» «Тебе пуговицу, когда присывала. Присывала, присывает, и говорит на таске». «Текс, погоди, не вертись. А то я тебя обварю. Ух, горячий, ух. Конфету какую хочешь, такую бери. Вот я эту большую хочу». Подуй, и ногами не болтай. Женский голос за сценой. «Славка!» Стучит дверь, петли поют приятно. «Опять он у вас. Славка, иди домой». «Нет, мы с ним чай пьем. Он же недавно пил». Тихая откровенность. «Я не пил». «Вера Ивановна, идите чай пить». «Спасибо, я недавно...» «Идите, я вас не пущу». «Руки мокрые, белье я вешаю», — непрошенный заступник. «Не смей мою маму тянуть». «Ну, хорошо, не буду тянуть. Вера Ивановна, садитесь». «Погодите, я белье повешу, тогда приду». «Великолепно, я не буду тушить керосинку». «А ты, Славка, выпьешь, иди к себе спать. Он вам мешает». «Я не мешаю, я не солю». Петли поют неприятно, конусы в разные стороны, чайник безмолвен. «Ты уже спать хочешь?» «Нет, я не хочу. Ты мне сказку расскажи». «А у тебя уже глаза маленькие». «Нет, не маленькие. Расскажи». «Ну, иди сюда ко мне. Голову клади». «Так, сказку. Какую же тебе сказку рассказать, а?» «Про мальчика, про того». «Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя так и быть». Ну-с, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Нас. Маленький, лет так приблизительно 4, в Москве, с мамой. И звали этого мальчика Славка. Угу, как меня. Довольно красивый, но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он, чем не попало, кулаками и ногами, и даже калошами. А однажды на лестнице девочку из 8 номера, славная такая девочка, тихая красавица, а он ее по морде книжкой ударил. «Она сама дерется!» «Погоди, это не о тебе речь идет!» «Другой Славка?» «Совершенно другой. На чем бишь я остановился?» «Да, ну, натурально, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же в самом деле драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, недолго думая, хвать его зубами за ухо, и полуха как не бывало. Гвалт тут поднялся, Шурка орет, Славку порят, он тоже орет. Кой-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом. Славку, конечно, в угол поставили, и вдруг звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я, Славка». «Ну вот что говорит Славка. Я надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы, в Туркестан». Видит Славка дело плохо и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь, — говорит, — что дрался, я и на лестнице играл в копейки, и маме бессовестно наврал, сказал, что не играл, но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь». «Ну, — говорит надзиратель, — это другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там, видимо-невидимо, разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, что твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл. Сладкий сонный бас. Велосипед. Да-да, вспомнил. Велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и вражок трубит, а публика стоит на тротуаре и удивляется. Ну и замечательный же человек этот Славка, и как он под автомобиль не попадет. А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты, и марш играют, так что в ушах звенит. Уже? Петли поют. Коридор. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть. «Боже мой! Давайте я его раздену. Приходите же, я жду». «Поздно. Нет-нет, и слышать не хочу». «Ну, хорошо». Конусы света начинают звенеть. Выше фитили. Джером не нужен, лежит на полу. В ледяном окне керосинки маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален. Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами. Но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. 7 месяцев его нет, и 3 раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело. Но я не понимаю, как же он мог Славку забыть? Как радостно спели петли. Конусов нет. В слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник. Свет лампы, тысячи маленьких глазков, глядит сквозь реденький сатинет. Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть. Вот поеду в Петербург и опять буду играть. Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как у вас. У меня тоска, знаете ли, скучно так, чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуга. Не целуйте меня, не целуйте. Мне нужно уходить. Поздно. Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка. Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал? Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска, тоска. Что я делаю? Что вы делаете? Конусов нет. Не светит лампа, сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла. Пуговиц нет. Нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фраку. Не буду петь по ночам псалом. Ничего. Как-нибудь. Проживем. 1923 год.